Устинов как-то неопределенно хмыкнул и поставил тарелку на стол. «Есть в перчатках. Это тоже местная традиция?» — спросил Устинов. «Нет, это только моя причуда», — ответила девушка. «Тебя это смущает?» «Может быть, и смутило, если бы я не знал, что у тебя есть привычки и похуже». «Например?» — поинтересовалась Синди. «Например, носить при себе мачете...» Синди улыбнулась и потянулась за новым пирожным. «И водить дружбу с мутантами». Рука девушки застыла в воздухе. «Значит, ты видел мутантов?» — севшим голосом произнесла она. «И не только видел. Трое из них пытались меня прикончить». «Этого не может быть, уверенно», — тряхнула головой Синди. «Мутанты никогда никому не причиняют вреда. Наоборот, они стараются оставаться незамеченными. Возможно, они приняли меня за шпиона. Все равно они не стали бы тебя убивать. Возможно, те, с кем ты встретился, просто хотели тебя напугать». «В таком случае им это удалось», — усмехнулся Устинов. «Я удирал оттуда со всех ног». «Этого не должно было случиться», — едва слышно произнесла девушка. Устинов ничего не сказал в ответ, наблюдая за реакцией Синди, которая нервно сжимала затянутые в перчатки пальцы. «До сих пор мутанты чувствовали себя спокойно в секторе Коперника», — сказала, глядя в пол, Синди. «Они никому не желают зла, просто хотят жить, как и все люди». «Успокойся», — Устинов положил ладонь на руку девушки. «Если бы я собрался рассказать кому-нибудь о мутантах, то мне пришлось бы объяснить и то, каким образом я оказался в их поселке». Синди несколько раз быстро кивнула, словно бы соглашаясь со Устиновым, но было похоже, что известие о том, что он видел мутантов, потрясло ее. «По-моему, первая наша встреча с тобой происходила веселее», — попытался шуткой разрядить обстановку Устинов. Синди подняла на него совершенно несчастный взгляд. «Я, конечно, не Эксайт, и дружбу с мутантами не вожу, но поверь мне, я совсем неплохой парень», — снова попытался успокоить ее Устинов. «Ты вполне можешь доверять мне». «Я знаю», — тихо сказала Синди. «Откуда появились мутанты в секторе Коперника? Это те, кто выжили после нападения бешеных на изолятор?» «По большей части, да. Только на изолятор напали не бешеные. Это были люди из какой-то спецслужбы, которые решили покончить с мутантами раз и навсегда. К счастью, мутанты были готовы к такому повороту событий, и у них были намечены пути к бегству. К тому же в сфере постоянно появляются новые мутанты». «Конечно, ведь у мутантов тоже бывают дети». «Не только по этой причине», — покачала головой Синди. «Само поле стабильности является мощным, мутагенным фактором. Опасности подвергаются все, кто постоянно находится на расстоянии менее 10-15 метров от него. А как тебе должно быть известно, от стен крайних секторов до границы поля всего-то чуть больше метра». «Ты хочешь сказать, что об этом никому не известно?» Устинов с сомнением покачал головой. «Конечно же, известно. Но плотность населения в сфере и без того огромная. Если создавать буферную зону по всему периметру сферы, то куда переселять тех, кто сейчас в ней живет?» «Я впервые слышу об этом». Устинов все еще отказывался верить тому, что рассказывала Синди. «Это больше похоже не на правду, а на очередную уловку Эксайтов». «Все подтверждено исследованиями, данные которых засекречены», — сказала Синди. «Мне рассказал об этом отец, который занимался изучением проблемы мутаций в сфере стабильности». «А что связывает мутантов с Эксайтами?» «Ничего», — покачала головой Синди. «С мутантами связана только я одна». Резким движением она сдернула с руки перчатку и показала Устинову ладонь с растопыренными пальцами. Пространство между третьими фалангами пальцев были затянуты тонкими розовыми перепонками. Брови Устинова непроизвольно поползли вверх. «Так значит, ты тоже?» «Да». Синди стянула перчатку со второй руки и обе кинула на стол. «Я тоже мутант. Изменения не слишком заметны, поэтому мне удалось, подделав медицинскую карту, обосноваться в обычном жилом секторе. Однако, чтобы ненароком не выдать себя, приходится время от времени носить перчатки». «А удалить перепонки нельзя?» — спросил Стинов. «Наверное, можно, но не в домашних же условиях». «Поэтому тебе и пришлось оставить занятие живописью», — догадался Стинов. «Держать кисть или карандаш рукой в перчатке не очень-то удобно», — грустно улыбнулась Синди. «К тому же и у преподавателей начали возникать вопросы». «Послушай, но если в сфере постоянно появляются новые мутанты, то должны существовать и изоляторы для них». «Возможно, что такие изоляторы существуют, только о них мало кому известно», —